Глава 24. Мы летели на восток и теряли те часы, которые выиграли, когда перемещались на запад. Когда самолет приземлился в национальном аэропорту Вашингтона, было 11 часов вечера. Я забрал свою сумку на выдаче багажа, и автобус довез нас до дальней стоянки, где нас поджидал оставленный там «Шевроле». Я расплатился долларами, занятыми у Франца, чтобы наполнить бак бензином. Саммер села за руль, и мы поехали в Берт. Она вела машину в своей обычной манере, и мы промчались все тем же маршрутом по автостраде I-95, мимо все тех же знакомых мест. Здание полиции штата, место, где был найден портфель, место отдыха, клеверная развязка, кафе. В Форт Берт мы прибыли в 3 часа утра. На базе царила тишина. Форт Берт накрыло ночным туманом, все вокруг застыло в неподвижности. «Куда теперь?» — спросила Саммер. «В казарму Дельты», — ответил я. Она проехала мимо ворот старой тюрьмы, и часовой не стал нас задерживать. Мы оставили машину на главной стоянке, и я успел заметить в темноте красный корвет Трифонова. Он стоял чуть в стороне, возле стены с водяным шлангом. Автомобиль был идеально чистым. «Зачем мы здесь?» — спросила Саммер. «Ты сама сказала, что у нас не хватает доказательных улик», — ответил я. «И ты права, улик не хватает. Анализ содержимого штабной машины поможет, но это лишь косвенные улики. Мы не можем связать Васселя, Кумера и Маршала ни с одним из мест преступления. Во всяком случае, однозначно. Не можем доказать, что Маршал брал в руки ломик. Мы никогда не докажем, что он вовсе не съел тот йогурт на завтрак. И у нас нет никаких шансов доказать, что Вассель и Кумер отдали ему соответствующие приказы. Если их загнать в угол, они всегда могут сказать, что Маршал, вышедший из-под контроля, одинокий волк». «Ну и?» «Мы арестовали 2 старших офицеров, предъявив им сомнительные обвинения, подкрепленные лишь косвенными уликами. Что должно было произойти дальше?» «Вассель и Кумер должны были все отрицать». Я кивнул. «Им следовало поднять нас на смех, сделать вид, что они оскорблены до глубины души, угрожать и устраивать истерики. Наконец, попытаться вышвырнуть нас вон. Мол, они ничего не делали, они ни в чем не виноваты. А своим молчанием они признают собственную вину. Так я воспринимаю происходящее». «Я согласна», — сказала Саммер. «Так почему же они не пытаются все отрицать?» Она немного подумала и высказала предположение. «Укоры совести?» Я покачал головой. «Очень сомневаюсь». Она помолчала еще немного и, наконец, не выдержала. «Дерьмо! Наверное, они просто выжидают. Намерены оспорить дело при большом количестве свидетелей. В Вашингтоне завтра, когда появятся их адвокаты, чтобы уничтожить нашу карьеру, поставить нас на свое место, отомстить нам». Я снова покачал головой. «Какое обвинение я им предъявил?» «Преступный сговор». «Так вот, похоже, они неправильно меня поняли». «Но тут все очевидно». «Они поняли слова, но не контекст. Я говорил об одной вещи, а они подумали, что я имею в виду совсем другое. Они признали себя виновными совсем в другом, в том, что мы можем неопровержимо доказать». Саммер молчала, явно ничего не понимая. «Вспомни о повестке дня конференции», — сказал я. «Она до сих пор не найдена. Им не удалось ее заполучить. Карбон сумел их обмануть. Они открыли портфель, а повестки дня там не оказалось». «И где же она?» «Я покажу тебе, где», — пообещал я. «Именно по этой причине мы сюда вернулись, чтобы ты могла ее использовать завтра в Вашингтоне. Использовать для организации давления по поводу всего остального, той части, где нам не хватает улик». Мы вышли из машины на холод. Через стоянку направились к входной двери, вошли в здание. Я слышал дыхание спящих людей. Чувствовал спертый воздух спален. Мы шагали по коридорам, сворачивая в нужных местах, пока не оказались возле комнаты Карбона. В ней было пусто. Все лежало на прежних местах. Я включил свет. Подошел к постели. Протянул руку к полке. Пробежал пальцами по корешкам книг. Вытащил высокий узкий том «Rolling Stones». Немного подержал в руках, потом слегка потряс. На постель выпали 4 листочка, повестка дня конференции. «Брубейкер попросил, чтобы Карбон ее спрятал», — сказал я. Я взял листки и протянул их Саммер. Выключил свет и вышел в коридор. И столкнулся лицом к лицу с молодым загорелым сержантом из Дельты, лицо которого украшала борода. Он был в майке и трусах, босой. От него сильно пахло пивом. «Так-так-так», — сказал он. «И кого же мы здесь видим?» Я ничего не ответил. «Вы разбудили меня своими разговорами», — сказал он. «Вы включали и выключали свет». Я вновь промолчал. Он посмотрел на дверь в комнату Карбона. «Тянет на место преступления?» «Он умер не здесь. Ты знаешь, о чем я говорю?» Тут он улыбнулся, и я увидел, как его руки сжимаются в кулаки. Я ударил его левой рукой. Он стукнулся головой о бетонную стену, и его глаза на секунду остекленели. Резко развернувшись, я левым локтем надавил ему на грудь и навалился на него всем весом. Он оказался прижат к стене. Я продолжал на него давить, пока у него не возникли проблемы с дыханием. «Сделай мне одолжение», — сказал я. «Читай газеты каждый день в течение этой недели». Потом я засунул правую руку в карман и нашел пулю, ту, что он принес для меня, с моим именем на ней. Я держал ее двумя пальцами. В тусклом ночном свете она заблестела золотом. «Смотри внимательно», — сказал я. А потом засунул эту пулю ему в нос. Мой сержант сидела на своем обычном месте. Ночной сержант с маленьким ребенком. Она сварила кофе. Я налил две чашки и отнес их к себе в кабинет. Саммер несла повестку дня, как трофей. Она сняла скрепку и разложила четыре листа на моем столе, один возле другого. Это был оригинал. Ни копия и ни факс. Тут не могло быть сомнений. Написанные от руки заметки с карандашными пометками между строк и на полях. Я сразу увидел три разных почерка. Большую часть написал, наверное, Крамер, но почти наверняка здесь были предложения Васселя и Кумера. Первый черновик. Результат долгих обсуждений и размышлений. На первом листе шел анализ трудностей, с которыми предстоит столкнуться бронетанковым войскам. Интеграция, потеря престижа, возможная потеря права командования. Довольно мрачный анализ, но не выходящий за общепринятые рамки. И достаточно точный, если верить начальнику штаба. На второй и третьей страницах говорилось о том, что я уже упоминал в беседах с Саммер. Предложение о дискредитации ключевых фигур противника с использованием компрометирующих материалов. На полях я обнаружил весьма любопытные намеки. И как только они сумели собрать такой изощренный компромат. Интересно, станут ли люди из офиса ГВП его использовать? Кто-то из них наверняка попытается это сделать. Расследование часто приводит к самым непредсказуемым результатам. Здесь же намечались планы пропагандистских кампаний. Большинство из них показались мне весьма бездарными. Эти парни не имели дела со средствами массовой информации с тех самых пор, как стали офицерами. На тех же двух страницах упоминались крупные оборонные подрядчики. Речь шла о политических инициативах в армии и Конгрессе. Некоторые из них касались оборонных подрядчиков. Я уловил намеки на весьма сложные отношения, связывающие всех заинтересованных лиц. Очевидно, в одну сторону текли деньги, а в другую — услуги. Министр обороны упоминался по имени, его помощь считалась гарантированной. В одном месте его имя было подчеркнуто, а на полях я прочитал «куплено и заплачено». В целом, на первых трех страницах содержались заметки, которых следовало ожидать от самоуверенных профессионалов, отчаянно мечтающих о сохранении своего положения. Мрачные, грязные и безнадежные. Однако здесь не было состава преступления. Главное оказалось на четвертой странице. У четвертой страницы был странный заголовок. «УМНУ. Дополнительная миля». Ниже шла распечатка цитаты из «Искусства войны» Сунь-Цзы. «Отказ от сражения с врагом, когда ты приперт спиной к стене, равнозначен поражению». Рядом на полях карандашом было приписано, как я предположил, почерком Васселя. «В то время как спокойствие в период катастрофы есть важнейший признак мужества командира, энергия при преследовании врага является серьезнейшим проявлением его силы воли». Уэйвилл. «Кто такой Уэйвилл?» — спросила Саммер. «Британский маршал времен Второй мировой войны», — ответил я. «Потом он стал вице-королем Индии. Он был слепым на один глаз в результате ранения, полученного на Первой мировой войне». Под цитатой из Уэйвилла, другой рукой, вероятно, Кумера, карандашом было написано: «Добровольцы? Я? «Маршал?» Эти три слова были обведены, и от них шла линия к заголовку. «У МНУ дополнительная миля». «И что все это значит?» — спросила Саммер. «Читай дальше», — предложил я. Под цитатой из Сунь Цзы шел напечатанный на машинке список из 18 имен. Большинство из них я знал. Это были ключевые командиры батальонов из престижных пехотных дивизий вроде 82-й и 101-й, а также высокопоставленные штабные офицеры из Пентагона и некоторые другие люди. Довольно любопытное сочетание возрастов и званий. Среди них практически не попадалось старших офицеров. А вот восходящие звезды имелись. Иногда это был очевидный выбор, иногда спорный. Несколько имен я видел в первый раз. К примеру, в списке значился человек с фамилией Абельсон. Я не знал, кто он такой. Возле его имени стояла карандашная пометка. У остальных таких пометок не было. «Что означает эта пометка?» — спросила Саммер. Я набрал номер своего сержанта. «Вы когда-нибудь слышали о парне по имени Абельсон?» — спросил я. «Нет», — ответила она. «Узнайте, кто он», — попросил я. «Вероятно, он подполковник или имеет более высокое звание». Я вернулся к списку. Он был коротким, но интерпретировать его оказалось совсем просто. 18 ключевых костей большого двигающегося скелета или 18 ключевых нервов в сложной нервной системе. Если их убрать, определенная часть армии сразу окажется в невыгодном положении, во всяком случае на данный момент. Но что еще важнее, в будущем. Из-за остановки естественного развития, насколько я понимал, это были те самые люди, исчезновение которых приведет к резкому ослаблению новых частей быстрого реагирования, тех самых, которые будут особенно активно развиваться в 21 веке. 18 человек — не такое уж большое число, когда речь идет о миллионной армии, но их выбрали специалисты. Кто-то проделал тщательный анализ и отыскал нужные цели. Эти люди были движущими силами, носителями новых идей, мыслителями и стратегами, яркими звездами. Если мы хотели получить список людей, чье присутствие или отсутствие окажет наибольшее влияние на будущее, то оно перед нами. Зазвонил мой телефон. Я включил громкую связь, и мы услышали голос моего сержанта. «Абельсон был пилотом вертолета «Апачи». Ну, вы знаете, это боевой вертолет, оснащенный оружием». «Был?» — переспросил я. «Он умер за день до Нового года. Его сбила машина в Гейдельберге, в Германии. Водитель скрылся с места происшествия». Я отключил телефон. «Вот что означает карандашная отметка», — сказала Саммер. Я кивнул. «Один мертв, осталось 17». «Что означает УМНУ?» «Это старый термин ЦРУ», — ответил я. «Уничтожить с максимальным нанесением ущерба». Она не ответила. «Иными словами, убить», — сказал я. Мы долго молчали. Я снова посмотрел на смехотворные цитаты. «Враг, когда ты приперт спиной к стене, важнейший признак мужества командира, серьезнейшим проявлением его силы воли». Я попытался представить себе, какое безумное состояние психики могло заставить этих людей помещать такие грандиозные цитаты рядом со списками людей, которых они собирались уничтожить, чтобы сохранить свои должности и престиж. Поэтому я лишь сложил 4 страницы вместе и вновь скрепил их той же скрепкой. Нет, я не мог понять этих людей. Затем я взял с полки конверт и поместил туда листы. «Этот документ пропал в первый день года», — сказал я. «А 4-го числа они убедились в этом окончательно. Его не оказалось в портфеле, его не было на теле Бру Бейкера. Вот почему они сдались. Это произошло неделю назад. Они убили 3 человек, пытаясь вернуть бумаги, но не добились успеха. Поэтому они просто сидели и ждали, понимая, что рано или поздно круг замкнется, и бумаги вернутся, чтобы привести к их гибели». Я положил конверт на стол. «Используй эти бумаги», — сказал я Саммер. «Отвези в Вашингтон. Пусть их шкуры прибьют к стене». Было 4 утра, и Саммер уехала в Пентагон. Я отправился к себе и проспал 4 часа. Проснулся в 8. Мне осталось сделать еще одну вещь, и я не сомневался, что должен сделать ее сам».